Глава 24. Жизнь одного старца, обитавшего в кельях Хузива. В кельях Хузива жил один старец. Старцы того места рассказывали нам о нем следующее. Живя еще в своем селении, он поступал таким образом. Если случалось ему видеть, что кто-либо из односельчан по бедности не мог засеять своего поля, он выходил ночью, так что этого не знал и сам хозяин поля, и, взяв свой скот и свои семена, засевал поле другого. Таким же состраданием отличался старец, когда удалился в пустыню и стал жить в келье Хузива. Он выходил на дорогу, ведущую от священного Иордана ко святому граду, взяв с собой хлеба и воды. Замечал ли кого-либо утомившимся, он брал его ношу и провожал до святой горы Елеонской. Возвращаясь обратно по той же дороге, нес тяжести других до Иерихона. Можно было видеть иногда то, как старец обливается потом под большой тяжестью, то, как несет на плечах одного, а иногда и двоих отроков. Иногда он сидел за чинкой износившейся мужской или женской обуви, для чего брал с собой необходимые орудия. Одних поил водою, которую носил при себе, других кормил хлебом. Встречал ли нагого, снимал с себя одежду и отдавал ему. Можно было видеть, как он трудился в течение целого дня. Случалось ли ему находить мертвого на дороге, он совершал над ним чин погребения и хоронил.